Надо нам не когда на казнь нас поведут, а пойти сейчас и страху, и смерти навстречу. Так, как видел я, друг мой Паша Бурмакин, один встал на бруствер и против сотни японцев пошел за честь своей родной земли, а мы пойдем за наше святое рабочее дело. Прятаться здесь? Не верю я. Все одно помаленьку нас выловят, а погибать так не бесчестно, не на виселице. И хотя семья у меня не такая, как у Гордея Ильича, а поменьше, но сердце за них у меня тоже болит. Голос Мезенцева дрогнул. И я так считаю, нисколько не медля сейчас нам выйти на линию, Саву Трубачева прихватить, еще человек пять, и рельсу у мостика надувальщиком нам развинтить, спустить под откос Меллера Закамельского. Коли и погибнем потом, так не зря, а духу всех остальных это подымет. Нет, Ваня, погибнем зря, — покачал головой Лебедев. Так просто спустить под откос поезд Меллера Закамельского нам не удастся. Едет он, конечно, с большими предосторожностями, а толк ли в том, чтобы лишь красиво погибнуть, как Нечаев всегда доказывал. Тут нас всех переловят, ясно, — выговорил Терешин, простуженно кашляя. Ой, грудь как больно, батюшки! Лица-то наши здесь каждому знакомые. Кто нас не видел, не знает, пока были в городе дни свободы. Предатели сыщутся. Надо растекаться нам по другим городам, поступать на работу под чужими фамилиями, по фальшивым документам. «Как уедешь», — тоскливо сказал Лавутин. «Пучкаева сразу же с поезда сняли». Терешина бил тяжелый надсадный кашель. Он хотел что-то возразить Лавутину, но только отмахнулся рукой. Лебедев наклонился к Порфирию. «Ты что молчишь, Порфирий Гаврилович?» «Слушаю, думаю. У меня тоже мысль такая. Не петли нам ожидать? Ни самим под пулю соваться не следует. Уйти — это правильно. Только куда?» Вот тут с Петром Федосеевичем не согласна я. В других городах чем надежнее, а на железной дороге опаснее всего. Стало быть, уйти в тайгу, в Саяны над Жуглым, переждать там будет можно. Зверя много, рыба есть, на первый случай жилье готовое. Тогда что мне мешало? Припасу охотничьего не было у меня. Теперь есть у нас попрятанные порох и ружья, а пуще всего в городе друзья, нам и муки, и припасу, словом, чего будет нужно, приготовят. А тайга, матушка, она неприступная. Нет, не сыскает нас там никому. Да и людей у царя не хватит, чтобы за нами в тайге гоняться. Так, а что же тебя смущает? Спросил Лебедев, видя сковывающую Порфирия нерешительность. Ты скажи напрямую. Напрямую, Егор Иванович, то, что вроде мы от остальных рабочих бежим. В тишину, в спокойствие, только бы жизнь свою сохранить. А по городам среди людей разместиться бы как-то честнее, да и нужнее. Так ведь на время только уйти, переждать самые лихие дни, пока прояснится, чтобы понять, как дальше действовать, — кашляя сказал Терешин. По-моему, в этом никакой измены делу революции нет. Живым всегда недолго вернуться, а если ни за что ни про что перестреляет нас Меллер, какая от этого революции польза? «Я из города не пойду», — сказал Лавутин. «Семерых с собой я забрать не могу. Найду и здесь, где надежно укрыться пока, а там помаленьку все и обойдется». «Гордей Ильич, здесь же очень трудно скрыться», — возразил Порфирий. «Нас быстро выследят как раз сейчас, когда идут аресты». «Найду», — упрямо сказал Лавутин, «хотя зиму здесь переждать, а весной станет виднее». Терешин тискал рукой грудь, дергал пальцами застежки куртки, ему не хватало воздуху, и вертел головой, выражая свое несогласие с Лавутиным.